Глава шестая. Все, однако, рано или поздно заканчивается. Подошли к концу и визиты дядьки-дознавателя. Закончив излагать на бумаге мои похождения, он только головою покачал. Ну, даже и сказать-то нечего. И где вы только научились всяким подобным хитростям? Ха! Думаю, что на своем посту вы чего уж только не наслушались. Сомнительно, чтобы я был у вас самым выдающимся подопечным. Возможно. То есть, каждый раз, когда заканчивается работа с очередным клиентом, да? Так ведь вы говорите. И тогда из гильдии приезжает маг, произносит заклинание, и я все забываю. Надолго? Я работаю уже 7 лет. До сих пор ничего так и не вспомнил. Однако... Вот, значит, как тут решают проблему возможных утечек информации. И впрямь невозможно выболтать то, чего не знаешь. Изящное и не без выдумки решение. Здешним ребяткам не то что руку. Мизинец в рот класть никому не посоветую. Схарчат аж по плечо. Следующие 2 дня я валялся на койке, спал и фантазировал. Совершенно очевидно, что ждать хэппи-энда в духе барона Эспина не следует. Тут явно другие пляски. Понять бы, какие именно. Но дождался. Когда лязгнула дверь, и в камеру вошел крепкий такой дядя в доспехе и с 2 кинжалами на поясе, сон словно рукою сняло. Рубзаста — это не какой-то там чиновник. Они не ходят в таком вот обличье. И кольчуга столоначальнику нужна, как собаке, 5-я нога. Вторым оказался гость... Несколько иного обличия. Темный с серебром камзол, длинные до плеч, седоватые волосы, худощавое лицо, маг. И, памятуя рассказы, данные о том, как влияют на человека произносимые им заклятия, можно сделать вывод, что сей персонаж у нас к целителям не относится. Лечебные мантры так не высушивают. Маг плавно скользнул в противоположную от первого персонажа сторону и занял свое место справа от двери. Так, они стоят по бокам от двери. Почему? Кого-то ждут? И когда через порог переступил третий визитер, все сразу стало на свои места. Богатое одеяние, даже на пряжках у ботинок сверкают самоцветы. Тяжелая позолоченная трость, горделивая осанка. Этот человек, думаю, и суп себе сам не наливает. Надо полагать, ко мне самолично пожаловал сам глава королевской канцелярии. «Правильно ли я понимаю, что имею честь лицезреть его светлость графа Делла? Поклонимся, с меня не убудет. Весьма польщен тем, что могу лично засвидетельствовать вам свое почтение и уважение». «И когда же это вы стали столь почтительны и законопослушны?» — язвительно интересуется граф. Выскользнувший из двери надзиратель ловко поставил удобное кресло, куда тотчас же опустился визитер. А доблестный тюремный служитель дематериализовался с похвальной скоростью. Еду бы ты мне так быстро таскал. Чем же я вызвал неудовольствие вашей светлости? Да перестаньте. Судя по тому, что я знаю, чинопочитание вам не свойственно ни в малейшей степени, отмахивается граф. А эта парочка — телохранители? Вероятнее всего, маг, а второй, судя по ухваткам, не слабый рукопашник и рубака. Ну, колдуна можно игнорировать, а вот с этим дядей да голыми руками справляться тоскливо будет. Так что, сидим и прикидываемся лопухом? Зачем-то же этот деятель пожаловал? Что-то ему точно нужно, раз самолично приперся. Ну, развожу руками, я как-то весь в недоумении. Послушайте, Гор, заметьте, я называю вас на «вы», чего от меня вообще мало кто удостаивается. Ценю. Еще раз почтительно наклоняю голову. Так вот, у вас сейчас есть одна и последняя возможность все изменить в своей судьбе. Вы хорошо меня понимаете? И что же от меня требуется? На этот раз, наверное, не просто голову отрубить, наверное, просто на части голыми руками разорвать, не иначе. То, когда и с какой целью дал вам задание проникнуть в ближайшее окружение Его Величества. Как это писалось когда-то в старых книгах, какой репримант неожиданный. Да уж, умеют тут приходить к парадоксальным выводам. Прошу прощения, ваша светлость, но зачем? Какую выгоду при этом могли получить эти самые люди? Вот именно это я и хочу знать. Так. «И что же теперь делать?» «Ваша светлость, вы, как я понимаю, полагаете, что все те люди, которые погибли в процессе этих событий, были круглыми дураками и позволили себя убить во имя какой-то неизвестной им цели?» Глава канцелярии усмехается. «Но, разумеется же, нет. Не могу не отдать должное вашим хозяевам, они и продумали многое, и уложить ради своей цели некоторое количество всевозможного сброда не столь высокая цена. Зато вы получаете место при дворе быстро и, на первый взгляд, вполне заслуженно». То есть, как я понимаю, был и второй. Знаете, Гор, в чем ваша ошибка? Да как-то вот и затрудняюсь. Я вроде бы ничего такого и не планировал. Первое. Совсем по-простецки загибает палец граф. Вы слишком неправильно себя ведете. Для обычного кузнеца, я имею в виду. Качаю головой. А я нигде и не говорил, что являюсь обычным кузнецом. Умею ковать. Да, это в руках, и никаким колдовским зельем этого не отбить. А вот прочего, увы, не помню. Собеседник совершенно искренне смеется. Ему и впрямь, похоже, весело. А я все ждал, когда же вы об этом скажете. Беда в том, любезнейший, что те, кто придумывал всю эту комбинацию, почти ничего не знают о том, как именно действует зелье забвения. Вот и нагородили. Гильдия Кределя, стало быть, доказала свою полнейшую профессиональную непригодность. Ну, я несколько иное имел в виду, но ладно. Второе. Очередной загнутый палец. «Я читал то, что вы рассказали бедняге Эспину. И я его обманул? В чем же? В том-то и дело, вы сказали правду. Во всяком случае, барон не почувствовал лжи, как ответственный человек переслал эти записи нам. Для ознакомления, так сказать. Увы, но большинство из того, что сказано, не встречалось практически нигде». Не было таких случаев. Архивы гильдии магов не содержат записи о подобных происшествиях. Ага, стало быть, при наших с Эспином беседах незримо присутствовал некто вроде стенографиста, и эти записи попадали сюда. Ваша светлость, архивы Этерны содержат упоминания обо всем? Очередной загнутый палец. Нет, вы правы и здесь. Но чьи архивы мы тогда должны проверить, а? Молчите. Ваша манера боя, построение атакующего клина, под прикрытием одетого в зеркало бойца, откуда такой опыт? Единственная работающая против сильного мага атака, кто вас этому научил? Оружие, почти неиспользуемое в наших краях, меч, стреломет, имперская тактика в исполнении потерявшего память кузнеца, не слишком ли много несуразностей? Да, я понимаю, ваши хозяева спешили и бухнули в суп слишком много приправ. Тоже, кстати, любопытная деталь. Ваши рецепты абсолютно неизвестны практически нигде и никому. Граф откидывается на спинку кресла. Вы не рядовой шпион. Это совершенно очевидно. Слишком дорого стоит ваше снаряжение. Более того, вы, и это, несомненно, не простолюдин. Человек, прикидывающийся таковым, вот в это я поверю гораздо скорее. Вы просто не умеете себя вести так, как это положено. Ваше дворянское происхождение буквально прет изо всех щелей. Независимые суждения, манера разговора, не удивлюсь, если ваше происхождение достаточно высоко. Ни хрена себе пельмень. Но, собеседник поднимает палец, и даже в этом случае с вами было бы можно вести какой-то разговор, если бы не одно обстоятельство. Вы перегнули палку, любезнейший. В чем же ваша светлость? Это похищение семейства Фида. В любой деятельности, даже и среди разбойников, существуют некие негласные правила, которыми никто, однако, не пренебрегает. Нельзя угрожать жизни непричастных, особенно если это делается при помощи магии. Я тотчас же представил себе местный вариант массового взятия заложников каким-нибудь ополоумевшим боевым магом. Меня аж передернуло. Здесь наши мнения совпадают, и один из тех, кто рискнул пойти на этот шаг, даже не успел пожалеть о своей ошибке. А вот то, что я выпустил второго, увы, но риск обрушения дома был вполне реален, что, кстати, и произошло. Пытаюсь пояснить свою позицию собеседнику. Граф усмехается. Ну-ну, два боевых мага. А как тогда вы сможете объяснить тот факт, что ни один боевой маг королевства не пострадал? Они все живы и здоровы. Мы специально проверяли. Никак не могу и даже пробовать не стану. Это вообще не мое дело. Для этого есть гильдия магов, пусть у них голова и болит. «Вот даже как!» — собеседник с интересом меня рассматривает. «В записях барона Эспина, однако, упоминается именно такой способ совершения преступления. О чем именно вы ему и поведали? И заметьте, ранее об этом никто и никогда вовсе даже не слыхивал. Язык мой, враг мой. Ну что еще тут можно сказать? Хотел произвести впечатление, произвел, да еще какое. И я не могу исключить того, что указанное деяние спланировано именно вами или при вашем непосредственном участии. Часовню тоже я подпалил? Или что там помимо этого наколбасили? Хрен я ему что-то объясню. У мужика свое видение обстановки, и он не собирается менять точку зрения. Молчите. А хреналь тут перед ним распинаться. Не поверит все равно. И как ловко вы подставили под удар наемников. Никто не остался в живых. И не сможет ничего рассказать о своих нанимателях. Отчего же? Взят в плен их командир. Так и не пришедшие в себя и по сей день. Странные совпадения вы не находите? Тотчас же парирует мое возражение глава канцелярии. Ну, его вообще-то не я захватывал. А, отмахивается собеседник, вашей этой Даной Бакли тоже уже занимаются. Блин, вот ведь незадача. И ее я как-то подставил. Сидела бы уж в своем кределе. И что теперь делать? И половины сказанного было бы достаточно, чтобы приговорить вас к смерти. Тот факт, что этого пока не произошло, объясним лишь моим желанием выяснить личность ваших хозяев. У вас есть последний шанс. У меня нет хозяев. Граф встает, и я тотчас же замечаю, как напряглись оба телохранителя. Так, сейчас что-то произойдет. Лишь бы маг ударил первым. А тогда я смогу отобрать у ошарашенного неожиданностью рукопашника оружие. Что там говорилось о заложниках? Граф очень даже перспективный в этом отношении персонаж. Суда не будет. Про вас просто забудут. Навеки. И все эти события так и останутся тайной навсегда и для всех. Если вы и увидите небо еще раз, то только сквозь решетку окна. И помните... Я могу ждать долго, но не бесконечно. Прощайте, глупец. Лязгнула дверь.